А ты уверен, что твоим паровозникам надо так забивать мозги? Надо учить просто, как меня, например, учили. Толстой — гениальный писатель, но плохой философ. Горький — буревестник. Маяковский — глашатай. Есенин — певец березок и перелесков. А в общем, все они — продукты времени. Кому надо, тот сам копнет глубже. А ему будет приятно, что он умнее своего учителя. А кому не надо, те ограничатся этими четкими сведениями. «Не сведениями, а формулировками», — уточнил Игорь. «Чудно, хватит и этого. Сообщить сведения лучше, чем бередить людям душу. Они умирают у тебя на руках от жалости к Чернышевскому, а потом возникает противоречие между этим их состоянием и суровой действительностью, что в последнем счете приводит к неврастении. Я тебе это как врач говорю. Тебе не понравился мой урок?» «А еще принято считать, — подумалась Светлане, — что мужчина логичнее женщин. Я сидела, развесив уши, я даже стала вдруг думать, может, все-таки Вера Павловна не такая уж клиническая идиотка, как я раньше считала. У тебя был очень плохой учитель литературы». «Прекрасный. Она терпеть не могла свой предмет, ее просто тошнило от писательских имен. Но сочинения она проверяла в срок». Описали мы их не хуже других. Во всяком случае, я на приемных экзаменах получила 5, а у нее выше 4 не поднимались. 5 тебе поставили за красивые глаза. Ну да, кто их видел, мои глаза? Абсолютно анонимная, честная 5. Светлана считает, что Игорю надо кончать аспирантуру. Он ленится, а потом будет поздно. Его место на кафедре филфака среди слушателей, которые его понимают. «Тебе нужна упругая аудитория, чтоб ты чувствовал сопротивление», — убеждала она его. «Только тогда ты узнаешь и поймешь истинную цену своих знаний. А сейчас ты наполняешь бездонный сосуд». «Я так не думаю», — ответил он почему-то печально. Игорь старше ее на 3 года, но Светлане иногда кажется, что она старше его лет на 10. Мало того, она чувствует себя старше и свекрови. Вот, например, вчера она вошла, на столе праздничная скатерть, пахнет пирогами. Неонила Александровна в костюмчике, у горла камея, Виктор Михайлович в галстуке. Они ждали ее и Клюеву. Но зачем этот парад? Кому он нужен? Даже если бы Клюева приехала. Она встретила Светлану на костылях, висела на них красная, разъяренная. Скорее всего, встала на них сразу, как только Светлана ушла. Никакого собранного чемодана в комнате не было. «Вы еще не собрались?» — спросила Светлана. «Это чего же ради я должна собираться?» — заорала Клюева. «Вы что ж думаете, я такая несчастная, что мне у чужих людей будет лучше? Да я еще, слава богу, не калека. Смешное заявление, если болтаешься на костылях. У меня 2 квартиры, и это, и новое, и друзья у меня есть. Я их просто утруждать не хочу. И что вы себе это придумали? Да я у чужих людей сроду не жила, и понятия я такого не имею. Есть чужой хлеб, да спать на чужой простыне. Я больницу просила, и все, нет ее, и не надо. Хотя могли бы и дать. Вы просто молодая и неавторитетная, вас слушать не стали. А ваши мне подачки, Светлана Петровна, оскорбительны. Никогда я такого от вас не ожидала, и объяснять это можно только вашей молодостью. Чтоб самостоятельный человек, у которого 32 года стажа на 2 квартиры, перся неизвестно куда только потому, что у него временно ножки не ходят. Может, вы, конечно, это и по доброте, так знаете, доброта бывает обидная. Вы хотели доказать, что я никому не нужна, а ошиблись. Я вам на одиночество не жаловалась». «Ладно», — ответила Светлана, — «можно было и короче. Я сейчас принесу вам воды». И тут Клюева выбросила вперед костыли и непонятным образом оказалась возле ведра в сенцах раньше двуногой Светланы. Светка поняла, спорить с ней бесполезно. «Не волнуйтесь», — ехидно сказала Клюева, — «есть кому принести, не в пустыне живем». Не в безлюдье. А тут подкатила машина, и в квартиру вошла медсестра. Посмотрела на вцепившуюся в ведро Клюева, на Светлану с валенками в руках, и все поняла —